Он так и лежал весь в поту, моргая от боли в груди, чувствуя, что кроме его ресниц, рецепторов, ворсинок, позволяющих остро чувствовать мир, у него нет ничего. Он лежал в своей собственной слизи и слезах. И опять это страшное, страшное чувство, когда проснулся, словно прозрел после сна, и видишь сам себя, как на ладони, видишь четко и ясно, что ты ничтожество, полное ничтожество, что ты животное, не сумевшее проконтролировать свои инстинкты, что ты скользкий червяк, гусеница и бабочка одновременно, цепляешься сотнями своих ворсинок, лапок, чувств за эту жизнь, крутишься, вертишься, пытаешься выжить и выжить как можно больше радости и удовольствий из мира, и потом ищешь себе оправдание. У тебя две сущности, и эти две сущности видно как на ладони, потому что ты лежишь как на ладони, словно спеленутое дитя или кукла ребенка, да еще с другой куколкой на груди. Вся простыня мокрая, и такое чувство, словно плотные нити соплей и прочих телесных выделений обволокли тебя в животном пищеварительном процессе. Словно простыня — это кокон на нитях, прикрепленных к древу мира, и паук смерти, что подкрался незаметно тихо, уже тычется во все болевые точки. Или это муки перерождения в новое чудовище? А может, перерождение из гусеницы в легкомысленную бабочку? Какие же они невыносимые, когда ты понимаешь, что Алла-Таля, он все видит. Он видит твой позор, видит, как ты нарушил сразу много его заповедей, попробовал женщину, алкоголь, наркотики. Видит, что ты ничтожество, словно через толстую линзу, увеличивающую силу пронзающего луча рентгена. Солнце печет нестерпимо сильно. Сколько же я проспал, думает Али. Как я мог допустить, что меня как букашку подобрали на эту ладонь и сейчас рассматривают тем особым зрением, и нет никакого спасения, и, главное, смысла. И все очевидно. Раз сорвался, то получай наказание. Теперь эти грехи уже не замолить и себя не очистить. И сейчас я ни на что, кроме как на паразитирование, не способен, потому что опустился, дальше некуда, и теперь не могу ни любить, ни дружить, ни работать, ни учиться, а только выкручиваться и проскальзывать. И сейчас надо выскользнуть из-под плеча этой несчастной, которую я так жестоко обманул. От пережитого Али становится душно, ему нужен воздух. Высвободившись от пут траурницы, выскользнув из-под ее руки и ноги, Али идет к окну. Он сам готов покончить с этим стыдом разом. Он поднимается на широкий подоконник и открывает створку. Резкий удар свежего воздуха и шума оглушает Али. Внизу, гудя прибои машин, бьется о пропет гостиницы город. Вчера вечером и всю ночь лил дождь. Снег превратился в жижу, в огромную лужу слякоти. А на что он, собственно, еще способен? Ждать весну, когда распустятся зеленые листья, чем не оправдание или надежда? Всю жизнь ждать некую метафизическую весну здесь, где деревья ищут яркие цвета, одеваются на длинные зимы в гирлянды, ведь кроме весны и надежды он ни к чему больше не приспособлен совершенно. Очень слаб, уязвим, словно сливовая гусеница, в то время как тело его становится все более и более сжатым обстоятельствами, стянутым путами судьбы, за которые дергают, как марионетку. Вот бы, думает Али, броситься с этого подоконника, как со скалы, и разом покончить со всеми мучениями. Ужасно, ужасно стыдно за все содеянное. И только он так подумал, как непонятно откуда взявшийся желтый листок, обернувшись вокруг собственной оси несколько раз, как в вальсе, ударил Али в лицо, словно совершающая па бабочка. «Осенний лист! Откуда он взялся?» — задохнувшись, подумал Али. «Может, От того, что вчера небо плакало, и снег растаял, обнажилась почва и листья на ней. Темная, пахнущая гнилой влагой земля, а может быть, это мне послание свыше? Али разглядывал березовый листок в розоватых прожилках и с коричнево-медной каймой по краям. На той стороне листа, которая была прижата к земле, коричневый цвет был более темным и насыщенным. Это не просто листок в лицо, это намек на письмо, на вести, на метаморфозу. Он словно выпустил меня из разжатых пальцев. Метаморфоза состоялась. И только так он подумал, как в запертую на ключ дверь настойчиво постучали. Спрыгнув с подоконника, Али пошел открывать. На пороге его с нетерпением ждал черный джин в красной ливрее. — Брат, — сказал джин, косясь на обнаженное бедро проститутки, — у меня хорошие новости для тебя. — Хорошие? — удивленно переспросил Али. Он уже не ожидал ничего хорошего. — Мы нашли твою Аллу. И более того, ты не поверишь, она скоро придет сюда. — Придет сюда? — Да, брат, птичка, оказывается, находилась совсем рядом. И скоро она придет на пресс-конференцию. Она почти владелица этого отеля. Но вряд ли у тебя с ней получится побыть наедине, как с этой. Указал джин глазами через плечо Али, отчего тот вспыхнул. В эмоциях он совсем забыл про траурницу, и теперь ему было ужасно стыдно. — Почему? — спросил он краснея, опуская глаза. — Она же жена и будет всегда при муже. Ее знает весь персонал. Тем более здесь много видеокамер и плюс еще телекамеры журналистов. В лучшем случае вам удастся поздороваться и переброситься парой фраз. «Но мы можем для тебя сделать это», — обнадежил Али джин, выдержав театральную паузу. «Сделать что?» — не понял Али. «Сделать так, чтобы вы побыли несколько часов наедине. Пообщались, если ты нам поможешь взять ее в заложники. Конечно, она будет на званом обеде. Ты только скажи, и мы организуем похищение ради тебя. Мы можем убить ее мужа ради тебя. Мы оставим вас наедине на несколько часов, а если получится и дней, ты же можешь в этом участвовать. Но сначала я все-таки попытался бы с ней поговорить сегодня. А если у тебя не получится? Мог бы вместе с нами захватить твою Алю». Это среди берберов всегда считалось достойным мужчины поступком. Или я не прав? — Ты прав, — согласился Али. — Ну, тогда договорились. И ты, брат, будешь помогать нам в нашей операции с Али? — Да, — кивнул Али, особенно не задумываясь, потому что больше его волновало, как он будет расплачиваться с траурницей. — Возможно, но ты не мог бы для меня сделать одну вещь? — Какую? — Привезти сюда в номер завтрак и цветы. «Одну минуту!» — улыбнулся белоснежной улыбкой джин. «Нет проблем, брат!» «И еще!» — остановил его Али. «Ты не мог бы одолжить мне немного денег?» «Нет проблем, брат! Сколько тебе нужно?» «Долларов 200!» — смущаясь, назвал сумму Али. «Окей!» — еще шире улыбнулся Азам. Через полчаса завтрак на тележке был уже в номере. Апельсины, нектарины, лимон, кофе в изящном кофейничке, ломтики сыра с виноградом и дольками груши. Нашпигованные эльзасские колбаски, оливки, масло и джем и тонкие, хрупкие, как сухие листья, кусочки белого хлеба. Али сидел в кресле и при лучах солнца смотрел то на свою ночную бабочку, то на ворвавшийся в номер яркий осенний лист. Всю ночь шел дождь, и, как оказалось, он освободил эти создания от власти снега. «Как они похожи!» — думал Али. «Сейчас, при свете дня, ночная бабочка не походила на траурницу. Волосы ее не были совсем черными и слегка отливали медным отливом, а кожа была бело-розовой. Впалые щеки с едва заметной палевой желтизной и размытыми пятнами теней над ними. Да!» Точно она больше походила на сливовницу, доверчиво прильнувшую к нагретому солнцем, словно ствол поваленного дерева, теплому краю кровати. Красивые и тонкие брови чуть дрогнули. Это означало, что сливовница проснулась и притаилась. Бабочка потянулась, шевельнулась и снова замерла на стволе, словно почувствовала на близком, небезопасном расстоянии чужака.